Глава 14. Соргфьорд. Пятница, 25 января, 17:30. Кристиан с Ларсом Уве выехали из города, предварительно подняв вокруг своего отъезда как можно больше шуму. По пути на заправку за горючим для снегоходов они заглянули в горняк и в паб, по возможности заводя громогласные беседы со всеми знакомыми. Распевали песни, топали нарочито громко на входе и выходе своими большущими снегоходными ботинками, спрашивали во всеуслышание, не видал ли кто Стейнера Ульсена. «Куда, черт подери, запропастился этот придурок? Если увидишь его, передай, что мы уезжаем. До Вейдефьорда путь не близкий». Они вынесли немало ящиков из чулана Кристиана, где те простояли на холоде несколько недель. Загрузили ими под завязку сани, а сзади на багажнике снегоходов прикрепили ружья. В Лонгере вряд ли остался хоть кто-то, кто не знал, что эта троица седьмой шахты отправилась за город, планируя первую остановку в хижине у Билли Фьорда. А дальше до русского шахтерского городка Пирамида, а может и до самого Вейда Фьорда. Кто знает, как далеко на север их занесет. Поэтому неудивительно, что они везут с собой так много горючего и провианта, и вернутся они не раньше позднего вечера воскресенья. Так что ничего страшного, если от них не будет вестей до самого понедельника. Но когда, наконец, все хлопоты были улажены, и Кристиан с Ларсом Уве сидели на заглушенных снегоходах посреди фьорда, больше не было причин ломать комедию. «Так он подтвердил, что едет с нами?» — спросил Кристиан, не сводя глаз с горизонта. Ларс Уве боязливо покосился в его сторону. «А нет, но он обещал подъехать к хижине в Билефьорде. Тогда сам и спросишь. Он должен поехать с нами. Без него мы черта с два дотащим трое саней. А на двое все мясо не влезет. Весит оно немного, но место занимает, будь здоров. Я тебе так скажу, если он не объявится, то я...» Но Ларс Уве не услышал, что Кристиан грозился сделать со Стейнером, потому что тот уже отпустил щиток шлема и повернул ключ зажигания, так что рев мотора заглушил остаток фразы. Снегоходы развернулись и выехали прямо на трассу, ведущую на северо-восток. Прятаться не имело смысла, ведь все знали, куда они направлялись. Еще задолго до того, как они оказались на высоте пирамиды, следов снегоходов им стало попадаться заметно меньше, да и тех почти не было видно в стелившейся по льду поземке. Примерно раз в 2 часа они делали остановку, иногда только наперекур, а иногда устраивали настоящий привал, доставая термос с кофе из снегоходной сумки Ларса Уве. Но они никогда не останавливались надолго. Они тоже слышали прогноз на выходные. В идеале планировалось продолжить путь той же ночью, пересечь ледник Миттл-Лефлера, спуститься в Аустфьорд и по нему выехать к Вейдефьорду. В это время года между ночью и днем не было особой разницы, так что они вполне могли не слезать со снегоходов до самого утра. Но они должны были дождаться Стейнера, который задержался на шахте в компании горного мастера и парочки инженеров с материка. И встретиться им нужно было там, куда Стейнер мог бы добраться в одиночку, не рискуя заблудиться. На восточном берегу Билли Фьорда, прямо у подножия горы Тюрель, имелось подходящее место, старая заброшенная охотничья хижина. Все трое бывали там неоднократно. Альтернативной хижиной был Брюсбен. Он располагался чуть дальше, на север, и представлял собой горстку деревянных избушек 1920-х годов, когда оптимистичный шотландец по имени Уильям Спирс Брюс после многих лет полярных исследований затеял на этом месте добычу угля. Как и многие другие коммерческие начинания на Шпицбергене, оно протянуло не больше пару лет, но строения были сработаны на совесть. Их собирали как детский конструктор из готовых пронумерованных деталей. Несколько лет назад один из домов отреставрировали и устроили в нем полевую резиденцию губернатора, потому имелся небольшой, но вполне реальный риск, что там их обнаружат, так что троица все же предпочла встретиться в полуразвалившейся хижине примерно на полпути между мысами Фатмодден и Экхольм. На карте это казалось совсем недалеко, но они поздно выехали из Лонгера, и часы показывали начало 10-го, когда они наконец добрались до цели. Хижина была в плачевном состоянии. Неподалеку похозяйничал белый медведь, распоров один из мешков с углем. Он также наполовину проломил дверь в сени, потому, чтобы попасть в хижину, им первым делом пришлось разгрести большой сугроб. Но уже через час Ларс Уве стоял у очага и жарил яичницу с беконом. На столе лежали хлеб и масло, а Кристиан достал бутылку коньяка и разлил его, не скупясь, по кружкам. Приятели согрелись и сидели сытые, довольные в ожидании Стейнера. Быть может, ждать предстояло дольше, чем они рассчитывали. «Хьель?» — голос на том конце звучал нервно. «Мне кажется, у меня есть кое-что, что может быть тебе интересно». «Вот как?» Хьелю Лодда не нужно было спрашивать, кто звонит. Ему уже доводилось получать полезные сведения из этого источника. «Речь идет о контрабанде. А, возможно, о контрабанде оленины. Может статься. А как насчет сигарет или спиртного?» «Один из креветочных траулеров следует в прорыв Хинлопина через северные ворота. Я не могу раскрыть источник информации». «Что вы говорите, Хинлопин? В это время года? Боже правый, они что, не в курсе метеосводки?» «Но это еще не все. В городе ходят слухи, что 3 шахтера направились на север на снегоходах с доверху нагруженными санями. Все обсуждают, какого лешего их туда понесло. Даже в Карлсберге считают странным ехать за город в преддверии бури». «Вот как оно. Ясно». На другом конце замолчали, но молчание это было многозначительным. Хьель прекрасно понимал, на что намекал радиооператор. «Стороны установили контакт?» Он выразился осторожно, не желая смутить оператора. «Можно и так сказать». «К черту обязательства о неразглашении, это важно». Помолчав еще немного, он спросил. «Моя информация была вам полезна?» «Полезна? Не то слово». Даже немного обиделся Хьель. Пролив Хинлопена растянулся на 90 морских миль. Шире всего он у северного своего устья, которое называют Северными воротами. Это 15 морских миль от мыса Верлингенхукен до мыса Лангрюдолен на острове Сторнстейн. Самое узкое место пролива, только 5 морских миль, расположено у мыса Спаннерсет к югу от Мурчисон-фьорда. Южное устье пролива полно больших и малых островов, островков и отмелей. Его, вероятно, можно считать самым опасным участком пролива. Зажатые в узких протоках здешние льды в любой момент готовы превратиться в безжалостную мясорубку. Однако сложно с уверенностью сказать, где мореплавателей подстерегает наибольшая опасность. Все решают приливы и отливы, сила и направление ветра и, разумеется, лед. Капитан Исхавстрола стоял у руля, когда в ночь на субботу его судно на медленной скорости входило в северные ворота. Он держался подальше от полуострова Моссель, обходя его по большой дуге, так что перед сменой курса Соркфьорд лежал по мидолю судна. «Там мель возле Верлинхукена», — объяснил он команде, собравшейся в командной рубке. Никто из них не проронил ни слова в ответ. Они знали, что лучше держать язык за зубами. С юго-востока подул свежий ветер. Прилив только что сменился отливом, отчего железная хватка льдов несколько ослабла. Паковые льды бились о борт шхуны, но двигатели, обшивка и Свардстола были сделаны с расчетом на плавание во льдах. Судно медленно, но верно двигалось вперед, расталкивая льды. По мере продвижения в Соркфьорд ветер утих, а лед сделался тоньше. Капитан поднял скорость до 7 узлов. Старший помощник, наконец, отважился высказаться. «Взгляните на запад. Все плоско, как блин. Не хотел бы я оказаться здесь в туман. Вон тот мыс», — он протянул руку в сторону берега, — «лежит так низко, что глазом моргнуть не успеешь, как сядешь на мель. Верно говорю?» Они бросили якорь у кромки сплошного льда близ восточного берега фьорда. Как и предписывалось, неподалеку от бухты Хекла, к югу от мыса Кроуспьютен. Перед ними, закрывая лунный свет, вздымались отвесные стены гор. Корабль едва можно было различить в тени 500-метровой горы Хекла. «Вот хорошо, отдохнем пару часиков, а потом достанем из трюма снегоходы и спустим их на лед, чтобы зря время не терять». В голосе капитана звучало облегчение. Переключаясь на резервный мотор, он чувствовал, будто гора свалилась с плеч. Стейнер приехал в хижину на мысе Экхольм только за полночь. Кристиан с Ларсом Уве к тому времени уже спали, но проснулись от рева снегохода. «Не мог еще попозже припереться», — съязвил Кристиан. Он наклонился, чтобы забросить пригоршню углей в почти погасший очаг. Стейнер стоял посреди комнаты в снегоходном комбинезоне и со шлемом под мышкой. «Черт возьми, я спешил как мог, но на шахте сейчас переполох. Все были в сборе, и директор, и мастер, и целая куча этих, мать их, экспертов. Мне удалось вырваться только в районе 10. Я даже домой не стал заезжать. Схватил снаряжение, вскочил на снегоход и двинул прямо сюда. «Что еще за переполох?» — недоверчиво поинтересовался Ларс Уве. «Когда мы уезжали, все было спокойно». «Да что ты говоришь? Это вообще-то тянется уже не одну неделю. Просто обычных шахтеров не всегда ставят в известность. И, кстати, это все, что я могу вам рассказать. Мастер запретил нам обсуждать эту ситуацию, с кем бы то ни было». Раздув, наконец, огонь в очаге, Кристиан выпрямился и повернулся к остальным. «Тоже мне новость, все как обычно. Показатели выше нормы. Из расщелин горы шпарит газ. И теперь они боятся пустот, которые какой-то геолог якобы видел в отчете сейсмологов. Они уже зарыли 12-й штрек. Как по мне, раньше времени, там еще было чего добывать. Но если вы так боитесь, закрывайте и 13-й, верно? Угля в горе, полагаю, еще много». В последние дни Стейнер провел достаточно времени в компании руководства, и оттого не мог его не раздражать самоуверенный тон товарища. «Как бы то ни было, я не могу поехать с вами к Хинлопену. Не выйдет. Мне завтра ни свет ни заря, снова надо быть в шахте». «Твою ж мать!» — Кристиан чувствовал, что теряет власть над инженером. Но не знал, что возразить. Даже он понимал, что Стейнер не мог перечить горному мастеру. Стейнер, пятясь, вышел за порог, и вскоре в хижине услышали, как взревел мотор его снегохода. Кристиан выбежал следом в одних носках. Стейнер уехал, предварительно отцепив доверху загруженные сани. «И что теперь будем делать?» — спросил Ларс Уве. Он ни на минуту не сомневался, что Кристиан что-нибудь придумает. Решение было не блестящим, но единственно возможным. Кристиан ни за что не согласился бы оставить часть груза в хижине. Это было равносильно явке с повинной. Нет, им следовало увезти с собой все. Они решили прицепить к одному из снегоходов вторые сани и везти его поочередно. Путь по пересеченной местности и нетронутым снегам грозил затянуться. Они выехали немедленно. Ясный свет луны немного облегчал дело. И все же дорога из сердца Билефьорда через ледники вниз к Вейдефьорду была неописуемо тяжела. Снегоходы завязли в снегу, сани перевернулись, и им пришлось снимать весь груз, чтобы поставить их на полозья. И это все на лютом морозе. «Для полной картины не хватает только встретить медведя», — буркнул Кристиан. Он твердил это уже 2 часа. Ларс Уве и сам по карте видел, что путь еще не близкий, но он слишком устал и замерз, чтобы отвечать. Лед в Вейдефьорде лежал ровный, укрытый крепким слоем наста. Приятели-шахтеры мучительно боролись со сном. Мысль остановиться и вздремнуть немного, не слезая со снегоходов, казалась очень соблазнительной. Но они заставили себя ехать дальше. Субботним утром они наконец-то въехали в бухту Моссель и оказались на полуострове Хекла. Они остановили снегоходы на пригорке, прямо над обветшавшей шведской научной станцией, построенной когда-то для экспедиции 1899 года. С места, где они стояли, на станции нельзя было различить никаких признаков жизни. Казалось, дом совсем развалился. Вся южная стена представляла собой просто кучу досок, лишь отчасти поддерживавших кровлю. Но потом Кристиан заметил блики света в северной части строения. Видимо, внутри все же были люди. На борту Исфордстола имелось 2 древних снегохода. Кок считал, что эти машины могли накликать на них беду, но не спешил делиться с другими своим мнением, по крайней мере, точно не с капитаном, у которого были свои виды на эти снегоходы. Капитан Харальд был тот еще старый плут. После нескольких часов целительного сна под мягкое покачивание судна и приятное урчание вспомогательного мотора команде вернулась бодрость. Штурман связался по радио с 2 другими траулерами и сообщил, что судно стоит на якоре у кромки прибрежного льда во внутренней части Соркфьорда. Снегоходы краном спустили на лед, за ним последовало 4 саней. Капитан вместе с 3 членами команды спустились следом по трапу. Они подъехали к северному краю шведской станции, выгребли сугроб, который намело под разбитым окном, нашли несколько досок и заделали пролом. Внутри имелась огромная круглая печка-буржуйка. Очистив печи трубу ото льда и всякого мусора, накопившегося за годы, они, в конце концов, смогли развести огонь. И вскоре пространство того, что некогда было гостиной, заполнил бодрящий запах свежесваренного кофе. Теперь оставалось только сидеть и ждать. Все четверо умиротворенно курили, изредка перекидываясь парой слов. Они наслаждались покоем твердой земли под ногами. От растущих порывов ветра одна из отошедших досок стала шумом биться о стену. Но в остальном было тихо. Кристиан с Ларсом Уве съехали с крутого склона горы Хекла чуть быстрее, чем планировали. Но груз на санях был примотан на совесть, так что при спуске ничего не выпало. Они ввалились в ветхую избушку на негнущихся ногах, измотанные до основания долгой поездкой. Воздух в помещении с порога обдавал жаром от того, что одно окно в комнате заколотили досками, а оставшееся выходило на север, внутри царил полумрак. Единственным источником света были тлеющие угли буржуйки, видные сквозь приоткрытую задвижку. «Идеть колотить, да тут баба!» — шепнул Ларс Уве Кристиану и застыл посреди комнаты. Кристиан бросил на товарища быстрый взгляд. «А то, сам понимаешь, лов на севере длится не один месяц!» Он ухмыльнулся и подтолкнул Ларса Уве в спину. «Так она еще иностранка!» — Ларс Уве изумленно уставился на черную до пояса косу. Капитан встал из-за стола и подошел к шахтерам. «Долго ехали?» «А не то слово. Как подумаю, что еще возвращаться?» Кристиан протянул капитану пластиковый пакет, который он достал из снегоходной сумки. «Ну, может быть, мы сперва передохнем чуток?» «Я так полагаю, это не весь груз? Остальное в санях?» Капитан засунул руку в пакет и достал оттуда обернутый в пленку кусок оленьего мяса, несколько упаковок табака для самокруток и две бутылки коньяка. Кристиан стянул с себя комбинезон и плюхнулся на лавку. «Мясо, табак, спиртное, все распаковано по ящикам, лежит, дожидается в санях. По моим прикидкам, в Тромсе за это должны отвалить штук 800-900, 30% вам, 70% нам». «А мы разве не 50/50 договаривались?» — вмешался штурман. «Нет, ушки», — Кристиан улыбнулся. «Все это было частью игры. Все расходы ложатся на нас, и рискуем мы тоже больше». Ларс Уве сидел на лавке в полудреме, пот ручьями тек у него по спине. Дым из печи густым облаком висел под потолком. На сковородке скворчало мясо, готовкой занималась женщина. Он прищурил глаза и замечтался. Пахнуло чем-то сладким и незнакомым, когда она приблизилась, чтобы бросить кусок мяса ему на тарелку. «Хлопни-ка ее позаду», — вполголоса посоветовал Кристиан. «Она будет не против». Капитан сдал короткий сухой смешок, остальные сидели застывшими лицами и молча следили за происходящим. «Думаешь, стоит? Она вроде как чужая собственность, нет?» Ларс Уве выглядел неуверенно. Капитан снова прыснул, а женщина, прежде чем отвернуться, взглянула на Ларса Уве с непонятным выражением. Он быстро вытянул руку и ущипнул зад в зеленых спортивных штанах. «Ты что творишь, отморозок херов?» Обладательница черной косы мгновенно обернулась, сверкая глазами. «Тебе чужить надоело, ушлепок? Не терпится люлей отхватить?» Она говорила с непонятным акцентом, но к подбору слов нельзя было придраться. А Ларса Уве еще никто никогда так не припечатывал. Ее нецензурная тирада растянулась на несколько минут, прерываемая лишь взрывами хохота команды Иствардхолла, ржал и Кристиан. «Это жена капитана», — всхлипывал он. «Легендарная личность в наших краях. Неужто ни разу про нее не слыхал? Она с Филиппин до встречи с Харальдом 10 лет отпахала в Финмарке на рыбопереработке, и она всегда с ним, когда он уходит на лов к Шпицбергену». «Даже несмотря на то, что женщина на корабле, к несчастью», — усмехнулся Кок и тут же отхватил шутливый подзатыльник от капитана. Хьель Лоде позвонил губернатору и рассказал о телефонном разговоре, но выдал его за анонимный донос. «Думаете, нам следует выслать на север вертолет для проверки?» — неуверенно поинтересовалась Анна Лиза. Она всего несколько недель занимала эту должность и боялась допустить ошибку. Она позвонила своему заместителю Тому Андерсону, чтобы посоветоваться, потом дежурному Эйрлифта и, под конец, на домашнее Эрику Хансейду. Именно ему выпало счастье немного поработать сверхурочно, потому как дело происходило в выходные. К тому же ему не помешало бы получше познакомиться с географией северных районов, ведь, судя по всему, он планировал задержаться на этой работе. Тем временем над ледниками Северной Гренландии собирал силы циклон. Спустя пару часов ему предстояло начать переменчивое движение на север и на запад. Дежурный метеоролог гидрометцентра Северной Норвегии только покачал головой, когда увидел карту погоды. «Боже правый, ну и потреплет же нынче наших рыбаков», — сказал он и перевел задумчивый взгляд на коллегу. «Не пора ли нам объявить штормовое предупреждение?»